Глава 26. Клай и Том соседствовали в маленькой спальне на третьем этаже. Алисе выделили единственную, оставшуюся на втором. Когда Клай снимал кроссовки, в дверь тихонько постучали, и в спальню, не дожидаясь ответа, вошел директор. На скулах горели два пятна румянца, но в остальном лицо было мертвенно-бледным. — Вы в порядке? — Клай встал. — Все-таки сердце, да? — Я рад, что вы задали этот вопрос, — ответил директор. — У меня не было уверенности, что посаженное мною зернышко дало всходы. Да, похоже, дало. Он обернулся, посмотрел в коридор, потом прикрыл дверь концом трости. — Слушайте внимательно, мистер Риддл. — Клай, и не задавайте вопросов, если только не сочтете, что без них совершенно невозможно обойтись. — Я собираюсь сделать так, чтобы во второй половине этого дня или ранним вечером меня нашли мертвым в постели, и вы скажете, что, разумеется, у меня не выдержало сердце, а причиной стало то, что мы сделали прошлой ночью, вы понимаете? Клай кивнул. Он понимал, но сдержал протесты, готовые сорваться с кончика языка. Они были бы уместны в прежнем мире, но не в этом. Он знал, почему директор предлагал то, что предлагал. Если Джордан заподозрит, что я покончил с собой, чтобы освободить его от священной обязанности, как он с присущей мальчишкам осторожностью себе это представляет, он тоже может наложить на себя руки. Или, по меньшей мере, впадет, как говорили взрослые в моем детстве, в черную тоску. В любом случае, он будет глубоко скорбеть обо мне, но это допустимо. А вот убежденность в том, что я покончил жизнь самоубийством, не позволит ему покинуть Гейтон, вы это понимаете? — Да, — кивнул Клай, потом добавил. — Сэр, подождите еще один день. То, о чем вы думаете, может, без этого можно обойтись? Может, нам удастся выпутаться? Он в это не верил. Да и в любом случае Ардай собирался осуществить задуманное. Эта решимость читалась в осунувшемся лице директора, плотно сжатых губах, блеске глаз, и попытался еще раз. — Подождите еще день. Может, никто и не придет. — Вы слышали эти крики? — ответил директор. — Это была ярость. — Они придут. — Возможно, но... — директор поднял трость, останавливая его. — А если они придут... Если они могут читать не только мысли друг друга, но и наши с вами, что они прочтут в ваших, если еще будет что читать? Клай не ответил, лишь не сводил глаз с лица директора. — Даже если они не могут читать мысли, что вы предлагаете? — продолжал директор. — Оставаться здесь день за днем, неделю за неделей, до белых мух, пока я не умру от старости? Мой отец прожил 97 лет, а у вас жена и ребенок. С моей женой и ребенком или все в порядке, или нет, на этот счет я все для себя решил. Он, конечно, солгал, и, возможно, Ардай понял это по лицу Клая, потому что улыбнулся. — И вы верите, что ваш сын тоже все для себя решил? Не знаю, жив ли его отец, умер или сошел с ума по прошествии одной недели. Это удар ниже пояса. Голос Клая дрогнул. Правда. А я и не знал, что у нас поединок. В любом случае, рефери нет. Нет никого, кроме нас, петушков. Директор коротко глянул на закрытую дверь, вновь перевел взгляд на Клая. Уравнение очень простое. Вы не можете остаться, а я не могу уйти. И будет лучше, если Джордан уйдет с вами. Но превращать вас в лошадь со сломанной ногой... — Вот уж нет, — прервал его директор. — Лошади не практикуют эвтаназию, в отличие от людей. Дверь открылась, вошел Том, а директор практически без паузы продолжал. — А вы никогда не пробовали заняться иллюстрациями, Клай? Я про книги. Мой стиль слишком кричащий для большинства издательств. Впрочем, я сделал несколько обложек для маленьких издательств, которые специализируются на фэнтези, таких как «Грант» и «Юлалия». Иллюстрировал также марсианские романы Эдгара Райса Берроуза. «Молодец!» — воскликнул директор, энергично взмахнул тростью. Но тут же потер солнечное сплетение и поморщился. «Чертова изжога!» «Извините, Том, заглянул на минутку поболтать, прежде чем улечься в постель. Пустяки!» — Том проводил его взглядом. Когда стук тростью об пол показал, что директор отошел достаточно далеко, его не услышит, повернулся к Клаю. «Ему не здоровится, он такой бледный». «Я думаю, все с ним в порядке», — Клай указал на лицо Тома. «Вроде бы ты собирался сбрить оставшуюся половину усов». «Решил не делать этого в присутствии Алисы. Мне она нравится, но иногда бывает просто ужасной. Это всего лишь паранойя. Спасибо, Клай, за напоминание. Прошла всего неделя, а мне уж не достает моего психоаналитика. В сочетании с комплексом вины и манией величия...» Клай улегся на одну из двух узких кроватей, закинул руки за голову и уставился в потолок. — Ты жалеешь, что мы не ушли отсюда, так? — бросил Том. — Будь уверен, — он отвечал ровным, бесстрастным голосом. — Все будет хорошо, Клай, вот увидишь. Ты так говоришь, но у тебя комплекс вины и мания величия. Это правильно, — согласился Том. Но примерно каждые 6 недель они сменяются низкой самооценкой и менструацией эго. Менструация эго — периодические болезненные приступы самоуничижения. Да, и знаешь, в любом случае, уже слишком поздно, по крайней мере, для этого дня, — закончил Клай. Да, совершенно верно. Эти слова подвели черту. Том, впрочем, сказал что-то еще, но Клай уловил только: «Джордан думает, что...» А потом вырубился.